Перед сном Андрей Аверьянович вышел на улицу и долго стоял, вбирая в себя тишину и красоту ночи, голубое сияние снегов на склонах могучего пятитысячника. Вдруг у каменного забора он увидел темный силуэт человека. Хотел окликнуть, думая, что это кто-то из гостей Николоза, но не успел. Человек шагнул навстречу Андрею Аверьяновичу. Был он в плаще с поднятым воротником, в широкой пастушьей шляпе, из-под которой видна была только нижняя половина лица, широкий подбородок, крупные губы. «Ты адвокат?» – спросил он хрипловатым, низким голосом. «Да», – ответил Андрей Аверьянович, не столько испуганный, сколько удивленный неожиданным появлением незнакомца. «Ты приехал защищать мальчишку?» «Вы кто? Откуда?» Незнакомец не ответил, он продолжал свое. «Зачем копаешь? Защищай, пожалуйста!» «Ну зачем копаешь? Сколько они тебе заплатили?» «При чем тут плата?» Андрей Аверьянович хотел обойти этого странного человека, но тот заступил дорогу. «Послушай», — сказал он, — «уезжай отсюда. Мы тебе заплатим вдвое больше. Скажи, сколько, и мы заплатим». «Ну кто вы такие?» — настаивал Андрей Аверьянович. «Это не важно. Скажи свою цену и уезжай. Так будет лучше. А то в горах всякое может случиться. Камень с горы на тебя упадет. Оступишься и, не дай бог, в реку свалишься. Уезжай!» Незнакомец был высок и широкоплеч. Андрей Аверьянович прикинул свои возможности и решил, что ему одному тут не справиться. Надо было продолжать эту нелепую беседу. Может, что-то удастся прояснить. «Кому я должен сказать, если соглашусь?» – спросил он. «Мне». «Сейчас не могу, надо подумать». «Подумай», — согласился незнакомец. «Только побыстрее думай. Вернешься в районный центр, напишешь цифру на афише возле кино. Деньги получишь перед посадкой в самолет, когда будешь улетать». «А если не принесут деньги?» Андрей Аверьянович сделал вид, что предложение его заинтересовало. «Не бойся, мы не обманем. Ты не обмани. Мы все знаем, от нас ничего не скроешь». Последние слова он произнес с угрозой. Сделал два шага назад и исчез, словно и стоял в густой тени каменного забора. Андрей Аверьянович вошел в дом и, увидев за столом знакомых людей под ровным светом подвешенной к потолку десятилинейной лампы, почувствовал легкую слабость в ногах и достал платок, чтобы вытереть выступившую на лбу испарину. «Странная у меня произошла сейчас встреча», – начал он, и все повернули к нему головы. Получил заманчивое предложение и первое серьезное предупреждение. Андрей Аверьянович хотел сказать с улыбкой, но это ему не удалось. «Что случилось?» – насторожился Васо. Андрей Аверьянович рассказал, что с ним произошло 5 минут назад. «Пойдемте», – следователь вскочил со стула. «Покажете, где он». «Едва ли этот тип будет ждать, когда мы придем и схватим его», – сказал Васо. «Однако пойдем посмотрим». Мужчины вышли на улицу. У стены, где встретил Андрея Аверьяновича незнакомец в пастушьей шляпе, никого не было. На узкой улице, уходящей под гору, никаких признаков жизни. Следователь посветил вокруг карманным фонариком, пошарил лучом по земле у стены. «Что ты ищешь?» – спросил Васо. «А вдруг он что-то обронил?» «Метрическое свидетельство», – усмехнулся Васо. «Сейчас сухо, даже следов не остается». «Не скажи, на дороге сухо, а под стеной земля влажная». «Во что он был обут?» – обратился следователь к Андрею Аверьяновичу. Вопрос застал врасплох. Андрей Аверьянович задумался. «С уверенностью не скажу, он был в плаще. Плащ ниже колена, там. Нет, точно не помню. Но на ногах у него была обувь с твердой подошвой. Я не только видел, но и слышал, как он шагнул мне навстречу». Следователь присел на корточки у стены. «Вот», – показал он, – «вроде бы свежий отпечаток каблука. Стесан немного сзади и справа. Здесь он, наверное, стоял, и каблук отпечатался. Подошва не отпечаталась, тут по суше». «И что из этого следует?» – спросил Васо. «Теперь ты, как Шерлок Холмс, расскажешь нам, какого цвета у него волосы и как его зовут?» «Нет, не расскажу, к сожалению», – вздохнул следователь. И опять обратился к Андрею Аверьяновичу. «А на пятачке возле конторы совхоза вы его не видели? На Чехладзе он не похож? Нет, не похож. У Чехладзе лицо топориком, подбородок острый, а у этого широкий, тяжелый. Вернулись в дом. «Вы расстроены?» – спросил Николас у Андрея Аверьяновича. «Больше удивлен. Адвокату не так уж часто предлагают отступного и угрожают. А я огорчен случившимся. Вы мой гость, и я несу ответственность. Но это случилось не в вашем доме, так что вы ни при чем». «Не бойтесь», – подошел Васо. «Мы вас в обиду не дадим и сумеем оградить от неприятностей. Ну каков мерзавец, а? Местный колорит?» Андрей Аверьянович посмотрел на следователя Чеквани. «Да, в горах чего не бывает. Я не скажу, что услышанная вами угроза вовсе пустая, но и не думаю, что эти люди решатся на какие-то решительные акции». «Вы сказали, эти люди?» – спросил Андрей Аверьянович. «Но я видел только одного». «Видели вы одного, но он сказал, от нас ничего не скроешь?» «Да, он сказал именно так». «Вот видите?» «Вижу. Прежде всего вижу, что рано считать следствие по делу об убийстве Давида Шахриани законченным.